Окинув взглядом зал, быстрым шагом двинулся к нам. Замерев в паре шагов, секунду поколебался, но все же отвесил поклон. «Благодарю за освобождение, Санбыним. Вы справились с врагом, победить которого казалось невозможным. Превзошли сами себя». Выпрямившись, впился взглядом мне в лицо и продолжил уже совсем иным тоном. «Но вот методы. Я не хочу возглавлять консервативную партию, и в политику лезть не собирался. А сейчас мое имя во всех новостях, буквально повсюду. Родители звонили, все односельчане в шоке. Собираются праздник в мою честь учредить, а памятники разговоры ведут. Совсем с ума сошли. Что мне с этим делать-то дальше? Как жить?» Остановившаяся рядом с ним Хюрин иронично фыркнула. «Нашел проблему. Ты попадешь в синий дом, я стану начальником национальной полиции, а Сун Мин твою охрану возглавит, будет топить особо болтливых персонажей в реке Хан, а Хён Ву в разведку отправим, пусть там за всеми присматривает». Бывший глава полицейской команды медленно повернул к ней голову, но женщина совсем не смутилась. «Что? 4 года, не так долго. На второй срок баллотироваться все равно нельзя. Если не поедешь крышей, как остальные, и не захочешь остаться наверху, то пост покинешь в 48. Джин Хо к тому времени уже возглавит какую-нибудь транснациональную корпорацию, возьмет к себе в совет директоров. И все, жизнь устроена. Знай себе, ешь бульгоги, пей саджу, приходуй красоток да наслаждайся». Секунд 10 он молча смотрел на нее, сцепив зубы и не дыша. Наконец с присвистом выпустил воздух из легких. «Ты в своем уме? По-твоему это так легко? И вообще, я разве когда-то говорил о политической карьере?» Сун Мин, который остановился за спиной своего шефа, не выдержал, помещение огласил смех экс-полицейского. Следом рассмеялась Хюрин, а их руководитель гневно махнул рукой. «Шутки все шутите? Ну вам-то проще, это не ваше имя на всех каналах обсуждают». Шагнув вперед, я поднял руку, предотвращая дальнейшую дискуссию. «До президентских выборов дело не дойдет. Наше сотрудничество будет кратковременным. По сути, разовая сделка. Мы помогаем Гараму вырвать его проект из небытия и получить места в парламенте, а сами используем его ресурсы, чтобы снять обвинения». Попутно, низложив Джи Сок Ра, Бён Хо с хмурым видом покачал головой. «Сотрудничество, может и краткосрочное, а новости останутся в сети навсегда. Что мне с этим потом делать?» Я чуть наклонил голову, смотря в глаза сотрудника. «Все, что хочешь. Считай это своим капиталом, который можно конвертировать массой самых разных способов. Или просто подождать, пока он растает сам по себе, по мере снижения внимания». На долю секунды замолчав, продолжил. «Это был единственный способ вас вытащить. Или ты предпочел бы оставаться неопределенное время за решеткой? Как минимум, пришлось бы просидеть там до президентских выборов. А придумай, Джи Сок Ра, какой-то фокус с уликами, возможно и на более долгий срок». Тот угрюмо вздохнул, но промолчал. Зато заговорил Гион Шин, который стоял сбоку от троицы полицейских. «Как быть с нашей сетью аккаунтов и техникой? Нас выпустили и личные телефоны вернули, но все компьютеры остались у них. Работать ни на чем». Вздохнув, я кивнул в сторону большого круглого стола. «Подходите, располагайтесь и закажите что-нибудь. Ресторан в нашем полном распоряжении». Дважды просить не пришлось. Спустя несколько минут официантка направилась к стойке ресторана, рассматривая исписанный мелким почерком лист блокнота, а на меня снова устремились 5 пар глаз. В этот раз вопрос озвучил Вон Шик Тё. «Какой у нас план? Он ведь есть, и что станем делать с Урам Ха?» Ублюдок ударил в спину. «Такого прощать нельзя». Бывший глава небольшого маркетингового агентства был абсолютно серьезен. Похоже, сутки, проведенные за решеткой, оказались далеко не лучшими в его жизни. Либо подстава со стороны Урам Ха оказалась настолько болезненной. В любом случае, злость выглядела более чем натуральной. Взглянув на него, я пожал плечами. План, безусловно, есть. И он достаточно простой. Продолжать давить на Джи Сок Ра, не давая ему собраться с силами и ответить. Его ход с прокуратурой неплох, оставаясь на старом посту, он бы все равно не смог полноценно действовать. Но в то же время опасен для него самого. Джи Сок лишил себя прямых рычагов воздействия. Его приказам будут следовать лишь до тех пор, пока станут сохранять лояльность, которая неминуемо начнется снижаться по мере потери им своего влияния. Вон Шик задумчиво кивнул, а справа от меня послышался голос Мин Со Пэк. «Хочу напомнить, Свободная Корея все еще не объявила его своим кандидатом. Если этого не произойдет в ближайшее время, Прокурор окажется вовсе не у дел. Ее старый шеф хмыкнул, переводя взгляд на девушку. Роковая обольстительница, из-за которой потерял голову Урам. Вот и что он в тебе такого нашел, обычная девушка, без. Договорить он не успел. Пришлось уворачиваться от смятой салфетки, которая едва не угодила ему в лицо. А воздух наполнился смехом Хюрин. Ты вроде же умный, вон шик. Даже в своей камере умудрился с тем уголовником поладить. Так зачем сам себе? Сейчас смертный приговор подписываешь. Тот покосился на женщину и поджал губы. Не договаривался я ни с кем. Просто объяснил, что со мной лучше не связываться. Вот и отстали. Бёнхо усмехнулся, покосившись на него. Мы на прогулке слышали, как он со своими друзьями говорил. Рассказывал о новом парне в своей камере, у которого дядя якобы работает в службе безопасности Самсунга. Мол, если ему помочь, то ответная благодарность не заставит себя ждать и окажется крайне щедрой. Рекламщик пожал плечами. А что мне еще делать было? Драться одному против четверых? Ждать, пока в ночи все ребра пересчитают и внутренности отобьют? Проще уж так разобраться. На какое-то время помогло бы, а потом еще что-то придумалось бы. На лицах окружающих появились улыбки и послышался комментарий Хюрин. Рассказал бы, что у тебя в синем доме тесть работает помощником президента. После первого провала это уже не сработало бы. Согласно кивнувший Бёнхо, добавил, в следующий раз, сразу придумай себе легенду получше. Рекламщик обвел нас напряженным взглядом. Какой такой следующий раз? Больше я за решетку не хочу. Мне этого дня до конца жизни хватит. Ящика саджу не хватит, чтобы все забыть. Теперь за столом послышалось смешки, а беседу прервали официантки, которые принесли напитки. Когда девушки удалились, вновь послышался голос Бёнхо. Раз я теперь лидер партии, мне нужно будет чем-то заниматься, в смысле, какими-то выступлениями, конференциями, интервью. План ты озвучил, но что конкретно мы сейчас будем делать? Мгновение помолчав, продолжил. И организовал все это совсем не прокурор, верно? Он о нас и не знал ведь. Урамха должен был связаться с кем-то из явных недругов. Я медленно кивнул. Кханг Групп. Публично они в конфликт не влезали, но половина медиа, которые сейчас играют на стороне Джисок Ра, давно у них на прикорме. И с прокурором Сеула связь просматривается. Да и нет больше никого на горизонте. Хюрин цокнула языком. А как же Джихё? Или Дакхо? Усмехнувшись, я покачал головой. Они пытались извлечь выгоду, продав нам информацию о готовящейся атаке. Но в организации участия не принимали. Взглянув на помрачневшие лица соратников, добавил. На тот момент это казалось блефом и жестом отчаяния. Я еще не был в курсе перестановок внутри Хёнди Групп, поэтому не рассматривал Кханг Групп в качестве противников. Бёнхо сделал глоток кофе и мрачно на меня глянул. Теперь против нас один из чебалей, в Чен Групп новый раскол, а на помощь Хёнди рассчитывать не приходится. Я пожал плечами. Именно поэтому ты и стал лицом новой консервативной партии. В одиночку мы бы переломить ситуацию не смогли, а такого хода с нашей стороны никто не ждал. Чуть помедлив, тот согласно наклонил голову. Это и правда было неожиданно, как встреча с леди в портовом борделе. Но пока нас только выпустили из-под ареста, расследование не прекращено. Значит, исчета компании до сих пор заблокированы. Что возвращает нас к вопросу о конкретике в твоем плане. Откинувшись на стуле, я прошелся взглядом по лицам присутствующих. Что до конкретики, завтра утром состоится первая пресс-конференция Бёнхо в качестве лидера партии. Заодно получится дополнительно ударить по Джисок Ра. Сегодня вечером выйдет детальный репортаж о его участии в убийстве. Как минимум, оттолкнемся от этого. Возможно, к концу дня люди Гарама смогут отыскать кого-то еще, согласного выступить перед прессой, пока они еще в процессе. Сделав короткую паузу, продолжил. Параллельно объявим о создании фонда, который станет помогать жертвам Джисок Ра и спонсировать журналистское расследование его преступлений, чтобы деньги шли не через черную партийную кассу, а по легальным каналам. Плюс, пороемся в прошлом его ближайшего окружения. Учитывая ситуацию, даже одного свидетеля из числа сотрудников прокуратуры хватит, чтобы дожать противника. Плюс обрушим пару волн на сына. Добавим свободной Корее мотивации свернуть сотрудничество. Экс-полицейские переглянулись и Хюрин осторожно поинтересовалась. А Кханг Групп, они же в стороне стоять не станут. Я обозначил легкое движение плечами. Все, что возможно было сделать без публичного вмешательства, они уже сделали. Блогеры, журналисты, политические связи, возможно, финансовая поддержка. Они сами втянули прокурора в это дело и теперь ему обязаны, но иных опций у них не так много. Я с трудом представляю, чем еще председатель Пханг Групп способен ему помочь. Женщина тихо хмыкнула, а молчавший до того Сун Мин подался вперед. И что, просто оставим их в стороне, не станем мстить? Оценив его выражение лица, я понял, что мужчина вовсе не шутит. Да и все остальные смотрели вполне серьезно. Похоже, они искренне считали меня способным одновременно пустить под воду сразу несколько эскадр, невзирая на их совокупную мощь. С одной стороны, это было хорошо, никаких сомнений в целесообразности моих решений у них не возникнуть не должно. Но с другой, переоценивать свои возможности тоже не стоило. Даже война против Джи Сокра была делом рискованным. Уверен, бывший прокурор раскрыл далеко не все свои карты, а открыто нападать на Кханг Групп – перебор. Особенно, если вспомнить про дело с банком Шанхая, которое пока подвисло в воздухе. После недолгой паузы, я безмятежно улыбнулся. Станем. Позже. Иногда стоит умерить свой аппетит, чтобы сохранить в целости желудок, а вместе с ним и голову. Сун Мин усмехнулся, а в беседу неожиданно вклинился Гион Шин. Стратегия – это прекрасно, но нам понадобится офис, рабочие места, техника, доступ к интернету. Нужно быстрее разбираться с новой сетью профилей. Судя по выражению лица, парня и правда здорово беспокоил вопрос рабочего пространства. Хотя, скорее всего, момент с техникой напрягал еще больше. Если не считать сна, технарь практически не расставался со своим ноутбуком. Обсуждение плавно перетекло в сторону технических вопросов, которые я сразу после визита в полицейский участок обсудил с Гарамом. Старым офисом, по понятным причинам, пользоваться было нельзя. Мало того, что за ним станут следить люди Джи Сокра, либо его союзников, так и журналистов там тоже окажется масса. Обосноваться в штаб-квартире партии было весьма спорным вариантом. Высокий риск утечки информации. Плюс, потом каждый второй из их сотрудников сможет абсолютно честно заявить, что вся наша команда работала на их политическую структуру. Такие ассоциации мне были совсем ни к чему. Хватит и того, что Бён Хо временно станет лидером консерваторов. Выход был очевиден – арендовать новое рабочее помещение. Вернее, в нашем случае, целое здание. Вполне конкретное, расположенное в районе, предназначенном для реконструкции, проект который неожиданно затормозился на середине процесса. После того, как местный депутат угодил в автомобильную аварию и застройщик лишился политической поддержки. При этом, две трети зданий уже были выкуплены у их старых владельцев. Так что сейчас, компания пыталась выжать из недвижимости хотя бы какие-то деньги, сдавая площади за копейки. Желающих было не так много, а инфраструктура в районе хромала на обе ноги, но нам это скорее было на руку. Проще заметить подозрительную активность, если таковая появится. Загвоздка была только в Бён Хо. Вот ему, в партийной штаб-квартире придется появляться часто. Гарам вовсе хотел, чтобы экс-полицейский расположился там на постоянной основе. Даже намекал, что в том же здании имеются квартиры, которые находятся в его распоряжении. Но в итоге, старик уступил моим возражениям и мы сошлись, что новый лидер станет приезжать в партийный офис исключительно по необходимости. Конечно, все это создавало риски обнаружения нашего нового адреса. Тем не менее, иных удобных вариантов не было. Перемещаться по городу нам все равно требовалось, не все дела можно обсудить или решить по телефону. Так что вариант с арендой условного бункера, за дверями которого можно было бы спокойно отсидеться, не подходил. Да и к тому, что нас в итоге обнаружат, я был готов. К моменту, когда мы расправились с едой, успело прийти сообщение от Гарама. Его люди оформили аренду на имя одного из сотрудников и мы могли въезжать на территорию нового офиса. Именно туда основная часть соратников и отправилась. Я же поехал на другую встречу, в офис Ун Хонг, где помимо нее, меня должны были ждать Чжи и Мион. А со мной благополучно напросилась Мин Со, утверждая, что давно хотела пообщаться с девушками в неформальной обстановке, и в целом, навести контакты. Было очевидно, что ей банально интересно взглянуть на них поближе, заодно послушав нашу беседу. Тем не менее, присутствие креативщицы могло здорово помочь, как минимум, снизить накал эмоций, который вполне вероятно возникнет. Да и учитывая ее уровень компетентности, Девушке на самом деле было пора наводить мосты с партнерами из высшего общества, хотя бы для того, чтобы при необходимости подменить меня в каких-то рабочих моментах. Номер автомобиля я сообщил Лун Хонг заранее, а на парковке нас встретил ее человек, который проводил наверх по запасной лестнице, предназначенной для эвакуации в случае пожара и оттого пустой. Камеры тут, конечно, имелись, но он заверила, что перед мониторами сейчас сидит надежный человек, а для полной гарантии, запись на какой-то промежуток времени вовсе будет отключена. Кабинет, в котором была организована встреча, располагался на 5-м этаже здания, где почти не было персонала. Хонг Гейминг только начинала расширять свои штаты и арендовала дополнительные 2 этажа относительно недавно, после поступления итальянских инвестиций. Так что, мы добрались до цели, не встретив ни одного человека. Открыв дверь, я шагнул внутрь и сразу понял, что не ошибся, присутствие Минса Пэк окажется более чем кстати. Глава 8. Чжи и Мийон сидели напротив друг друга, расположившись на диванах, что стояли по бокам от низкого вытянутого стола, первая в изящном костюме с узкой юбкой, а вторая в коротком платье, больше похожем на вечерний наряд. Ун Хонг восседала во главе стола, расположившись в громадном кресле, похожем на те, что стояли в кабинетах крупных чиновников и регулярно демонстрировать на экранах, во время репортажей. Собственно, хозяйка кабинета оказалась единственной, кто смотрел на меня с относительно нейтральным выражением лица. В ее глазах виднелись лишь интерес и сочувствие, тогда как две другие девушки глядели с откровенным возмущением. Первый, говорить начало Чжи, ты договорился с Гарам Хуром, организовал целую кампанию и вызволил своих людей из заключения, провернув все за сутки и находясь в розыске. Сделав короткую паузу, прищурилась, сверля меня мрачным взглядом, после чего продолжила. И занимаясь всем этим, ты не нашел способа со мной связаться, даже не сообщил, что с тобой все в порядке. Ответить я не успел, как только Чжи закончила, послышался голос Мийон. Со мной вообще объяснился в 2 предложениях, а потом на связь так и не вышел. Хотя, я могла бы чем-то помочь. Формулировки у нее были мягче, но вот тон голоса сомнений не оставлял. Девушка тоже была разгневана. На лице Ун Хонг проступила усмешка, а я сделал тактический ход, отступив в сторону, пропустил мимо себя Минса Пэк. Креативщица, которая оставалась все в той же майке, набросив поверх нее легкую куртку, да заменив шорты джинсами, спокойно прошла вперед, оглядев присутствующих девушек, кивнула и уселась на диван, где располагалась Чжи, заняв место с другого края. На девушку сразу же уставились 3 пары глаз. Я же представил свою спутницу, Минса Пэк, ответственная за креатив в моей команде маркетологов. Сама она небрежно кивнула и сняла куртку, укладывая ее на подлокотник. Ун Хонг, которая как раз решила отпить кофе, зашлась кашлем. Глаза Мийон накруглились, а вот Чжи перевела взгляд на меня. И ты взял ее с собой, потому что, я пожал плечами, она важный член команды, решил ее с вами познакомить. В случае с Чжи, они знакомы, как раз уже были, но помимо нее, здесь присутствовали еще 2 девушки, так что аргумент звучал отчасти убедительно. Сама креативщица слегка наклонила голову, изобразив что-то вроде намека на вежливый поклон. Санбаним дал тяжелый бой и одержал 1-ю победу, но в ней есть и моя доля успеха. Усмехнувшись, я кивнул, закрывая за собой дверь. Минса очень неплохо проявила себя за прошедшие сутки. В будущем, она сможет подменять меня по некоторым вопросам. Взгляд Чжи опустился на уровень груди девушки, и глава Чен Групп медленно кивнула. Неплохо себя проявила, говоришь, Мийон, на лице которой отражалось смешанные чувства. Тихо цокнула языком и посмотрела на меня. А зарплату ты своим работникам совсем не платишь? Им, что, даже на одежду не хватает? Ун Хонг, которая оставалась за их спинами, не выдержала и засмеялась, вынудив обеих девушек обернуться. А поймав на себе 2 возмущенных взгляда, пожала плечами. Что, вы сейчас, как парочка яростных лисиц, что пришли к горному духу и обнаружили рядом с ним неожиданную конкурентку, чуть помоложе и не такую стеснительную? Чжи сразу же гневно выдохнула. Какие конкурентки? Как будто этот горный дух меня спать голой не укладывал, когда, осекшись на середине предложения, замолчала. А вот взгляд Мийон, в котором засверкал явственный интерес, теперь уже обратился к ней самой. Да и Минса повернула голову. Я же сделал шаг вперед, привлекая к себе внимание. Думаю, нам стоит перейти к обсуждению более насущных вопросов. например, положению дел внутри Чебалея и возникшим проблемам. Судя по лицам Чжи и Мион, определенные возражения у них все еще имелись. Так что я сразу добавил, связываться с кем-то из вас было опасно. До тех пор, пока прокуратура не отступила, такой контакт мог легко стать доказательством вашей причастности. Чжи нахмурилась и с язвительной иронией уточнила, а все мессенджеры с шифрованием у нас из магазинов приложений удалили, да, спалили очищающим пламенем, вместе с их технологиями и разработчиками, дай я новости проверю, вдруг там сразу пара тысяч дата-центров бесследно испарились в воздухе. Я чуть повернул голову, столкнувшись с взглядом девушки, и та вздохнула, покосившись в сторону Минса Пэк, потом заговорила вновь, ладно, это мы потом обсудим, а сейчас, скажи, какой план? Ты действительно собрался погрузиться в политику? Пройдя вперед, я расположился в кресле, которое стояло с торца стола, оказавшись напротив Ун Хонг. Положив ногу на ногу, посмотрел на Чжи. Нет, к политике меня не тянет. Совсем иная сфера деятельности, с другими законами. С Гарамом у нас временный союз. Глава Чен Групп усмехнулась, а Мион чуть подалась вперед. Как ты себе это представляешь? Один из твоих людей сейчас стал во главе его партии и фактически объявил себя личным врагом Джи Сок Ра. Прокурор этого так просто не оставит и не забудет. Я перевел взгляд на нее, а утопающая в громадном кресле Ун Хонг усмехнулась. Технически, он уже не прокурор, и могу поставить миллион вон, скоро совсем выпадет из политики. Повезет, если за решеткой не останется. На лице Мион отразилось определенное недоверие, а вот Джи согласно кивнула. Джи Сок Ра осталось недолго. Точно такая же проблема, как в случае с моими сотрудниками. Ун Хонг и Чжи Чен заметно переоценивали мои способности. Понятно, что у них перед глазами имелись успешно решенные задачи, которые самим девушкам казались сложными. Но ради справедливости, все они являлись локальными проблемами, без разветвленных сложных связей с другими объектами. Все, что требовалось для их успешного решения, сделать один ловкий ход, в некоторых случаях, два, не более того. Если же взять случай с прокурором, все было куда более запутано. Я располагал лишь частью информации о его потенциальных союзниках. Да и то, в большей части случаев, это были неподтвержденные данные из открытых источников. Далеко не факт, что они окажутся на 100% верны. Не говоря о том, что у Джи Сок Ра могли оказаться контакты, о которых я сейчас даже не подозревал, а значит и ресурсы для удара с такого направления, которое в данный момент даже не рассматривалось в качестве опасного. Собственно, это было одной из причин, по которым я не стал брать передышку, чтобы более основательно подготовиться к атаке и закончить противостояние одним эффективным ударом. Постоянное давление не позволяло сосредоточиться самому прокурору, не давало собрать ресурсы для контрудара и хорошо его продумать. Взмахнув рукой, я обозначил свое отношение к проблеме. В этом вопросе пока слишком много неизвестных переменных, чтобы говорить уверенно. Но первый раунд за нами, это бесспорно. Мион, которая смотрела на меня с еще большим интересом, чем обычно, кивнула. Прикусив губу, пару секунд разглядывала мое лицо, после чего поинтересовалась, как ты вообще смог выйти на Гарама и обо все договориться. Насколько я знаю, этот старик не так охотно идет на новые контакты. Ответить я не успел, вместо меня сразу же заговорила Минса Пэк. Санбаним просто заявился к нему и предложил вручить ключи от Кореи. Тот не смог отказаться, никто бы на его месте не смог. Невинно хлопнув глазами, немного выгнулась, доставая из кармана телефон. В воздухе же зазвучал голос Чжи. А потом, где вы все это время, вдвоем были? В этот раз я опередил креативщицу, заговорив первым. Сначала на съемной квартире, потом, в доме, который арендовал сам Гарам Хур. Закончив, поднял руку, предупреждая следующий вопрос, который был готов сорваться с языка девушки. И скорректировав тембр голоса, продолжил. О деталях прошедших суток, раз они вас настолько интересуют, мы можем поговорить потом. Сейчас не так много времени, чтобы отвлекаться от важных тем. Не отрывая взгляда от лица Чжи, продолжил. Кто-то поддержал твою сестру и отца. Внутри компании есть проблемы с лояльностью сотрудников. Выдержав недолгую паузу, девушка покачала головой. По большому счету, нет. Верхушку мы с тобой перетряхнули еще до того, как все закрутилось с прокурором. В среднем звене, возможно, какие-то недовольные имеются. И Чен Финанс лихорадит, Их функционал перераспределяется в пользу головного офиса из-за изменений в кодексе, так что там настоящий хаос. Но они больше озабочены сохранением за собой работы, чем интригами. В любом случае, большинство недовольных – сторонники Джихё или Дакхо. На моего отца почти никто не ориентируется. Как только она договорила, вклинилась Юнхонг. Еще есть Юджин и ее клубы. После того интервью, их стоит забрать. Показательно выпороть предательницу плетьми на площади, а потом изгнать за городские стены. Чжи хмыкнула и бросила быстрый взгляд на подругу. Вернув внимание на меня, медленно кивнула. Сестра ушла в острую оппозицию. От переговоров отказалась, на контакт не идет. Но, чтобы ее убрать, мне потребуется поддержка братьев. Хотя бы одного из них, при условии, что Йон Чен тоже окажется не против. Мин Сапек, которая внимательно прислушивалась к беседе, немедленно озвучила еще один вариант. Или можно порыться в ее истории, найти пару нелицеприятных фактов и заставить сдаться. Несколько секунд я помолчал, оценивая ситуацию. Потом озвучил свою точку зрения. Пока не стоит. Она абсолютно точно попытается записать момент встречи. Если попробуем надавить при помощи старых тайн, сами дадим ей доказательства шантажа с нашей стороны. А бить через медиа опасно. Репутация Чен группы так сейчас не в самом лучшем состоянии. Чжи кивнула, печально поджав губы, а я перевел взгляд на Мион. Рискну предположить, деньги для твоего фонда никто не выделил. Девушка с трудом удержалась от косого взгляда в сторону Унхонг. Судя по выражению лица, идея обсуждать вопросы при посторонних ей не слишком нравилась. Тогда как я считал это неплохим способом сблизить эту троицу. Если посмотреть под определенным углом, тут можно было увидеть трех драконец, чей союз располагал серьезным потенциалом. При взаимной поддержке уничтожить их будет сложно, да и не всякий станет в подобную войну ввязываться. Особенно, если получится встроить Мион в систему управления Хёнди Групп и сделать так, что атака на нее станет ассоциироваться с нападением на Чебаля в целом. В конце концов, внучка председателя Хёнди Групп заговорила. Распоряжение председателя зарегистрировано и само юридическое лицо уже создано. Но деньги мне перечислять не спешат. Судя по всему, так и станут тянуть, пока не получат техническую возможность убрать меня с руководящей позиции. Кивнув, я уточнил следующий момент. Как ситуация с дедом? Есть подвижки? Мион отрицательно качнула головой. Никаких. Состояние стабильное, но в сознание не приходит. Угроза жизни тоже сохраняется. Пару мгновений помолчав, я озвучил логичный вопрос. Сможешь организовать встречу со своим отцом? Оптимально, если там будет присутствовать и дядя. Она хмыкнула, напряженно смотря на меня. Попробовать могу, но и так понятно, что они скажут. Ненадолго замолчав, перешла на откровенно карикатурный тон, явно кому-то подражая. Это же обвиняемый уголовник, замешанный в криминале. Мы не станем рисковать своей репутацией, чтобы выполнить твою просьбу. Деда здесь больше нет и никто твоим прихотям потакать не станет. Я пожал плечами. Скажи, что встреча будет приватная и может пройти на их территории, чтобы исключить любые утечки информации. А речь пойдет об их будущем в составе Хёнди Групп. Пусть не считают себя королями, что захватили власть навечно. Напомни, что совет директоров запросто может убрать одного из них, а второй и вовсе пока не стал председателем. К моменту собрания акционеров, ситуация может кардинально измениться. Чуть помолчав, добавил, лучше сделай это завтра. После того, как появятся обновленные рейтинги новой консервативной партии, с Бёнхо во главе, стоило мне закончить, как завибрировал телефон. Пришло сообщение от самого бывшего полицейского, который сообщал, что они уже на месте и обустраиваются. Сразу после этого, просигналил аппарат Мин Сапек, которая улыбнулась, читая сообщение. Гион Шин возмущается, что ему всучили ноутбук от Apple. Впервые вижу, чтобы так он заковыристо выражался. Подняв на меня глаза, добавила, Бёнхо уже связался с командой Гарама, те везут новую технику. Сразу несколько чистых лэптопов разных фирм. Я наклонил голову. Удобно, когда хотя бы какие-то вопросы решаются без твоего прямого участия. А вот люди Гарамху расплоховали. Техника американской компании неплоха для частного использования. Но, во-первых, в Корее ей предпочитали что-то местное, хотя бы тот же Samsung. А во-вторых, учитывая профиль Гион Шина, этот вариант ему не слишком подходил. Судя по всему, первую партию закупали люди, далекие от технических вопросов. Обведя взглядом троих девушек, я сделал еще один ход. Завтра мы объявим о создании фонда для помощи жертвам Джисокра и финансирования расследования его деятельности. Если вы заявите о своей поддержке, это может заметно помочь. Первая отреагировала Чжи, которая без особых колебаний кивнула мне. Чен Групп станет первым спонсором. Много денег не обещаю, но какую-то сумму выделить сможем. Махнув рукой, я обозначил очевидное. Тут важны не суммы, а публичная поддержка. Пусть руководители иных чеболей видят, что у бывшего прокурора есть открытые враги. Ун Хонг, в чьих глазах плескалась задумчивость, медленно протянула. Придется получить одобрение отца. Но после роста Хонг Гейминг, он вряд ли откажет мне в такой просьбе. Тем более, он финансирует одного кандидата от демократической партии. Формально это можно преподнести, как вклад в борьбу против общего врага. Я посмотрел на Мион и та без особой уверенности, пожала плечами. Выступить или сделать пост в своем блоге я могу, но у меня сейчас ни власти, ни денег. Говорить от лица Хёнди Групп тоже не могу. Какой от этого толк? Кашлянув, я напомнил ей о вопросе, который мы недавно обсуждали. После встречи с твоим отцом и дядей, все может измениться. Твоя поддержка фонда, в этом контексте, тоже может оказаться важна. Судя по мимике, девушка очень хотела поинтересоваться, каким образом я собираюсь выстроить переговоры и на что именно надавить, раз с этим будет связан будущий фонд. Но в итоге, углубляться в детали все же не стало. Тогда как я озвучил следующий вопрос, есть что-то еще, требующее обсуждения? Чжи тихо цокнула языком, впившись в меня взглядом. Мы собрались, чтобы встретить героя, у которого вышло одолеть демона, а он разговаривает так, как будто с какими-то клерками встречается. Мин Джин Хо, ты совсем стыд потерял? Жить надоело? За последнее время нагрузка на разум оказалась такой, что я и правда действовал по большей части механически, целенаправленно не касаясь эмоциональной стороны. По той простой причине, что любая мощная эмоция могла запросто нарушить хрупкий баланс и снизить мою работоспособность. Впрочем, оформить эту мысль в слова мне не дали, ее на свой лад озвучила Мин Сапек. Санбаним проделал столько работы, что любой другой уже рухнул бы замертво, или сошел с ума. Я удивляюсь, как он вообще еще может связно разговаривать. Глава Чен Групп сначала уставилась на креативщицу, а потом смущенно отвела глаза в сторону. Я же поднялся на ноги. Приношу извинения, но я и правда заметно устал, а сегодня еще предстоит масса дел. Больше останавливать меня или возмущаться они не стали, хотя лица однозначно указывали, что от этой встречи девушки ждали иного формата. Могу поспорить, Ун Хонг даже саджу заготовила. Вполне вероятно, в одном из соседних помещений имелись и закуски. Но сейчас это точно бы стало лишним. Пусть мы выиграли первое сражение, до полной победы было еще далеко. Когда мы оказались в машине, Минса сразу же достала из сумки ноутбук. Разложив его на коленях, подключилась к Wi-Fi собственного телефона и открыла новостную ленту. А через несколько секунд я услышал ее радостное восклицание. Есть! Свободная Корея официально заявила, что определит своего кандидата в президенты позже. А недавнее заявление Джи Сокра не соответствует действительности. Так и написали, представляешь. Я медленно наклонил голову. Второй раунд тоже остался за нами. Партия, на которую рассчитывал бывший прокурор, только что отказала ему в поддержке. Безусловно, некоторые из ее иерархов останутся на его стороне, но это далеко не то же самое, что располагать ресурсами всего партийного аппарата и солидной частью его бюджета. Да и готовность оставшихся сторонников использовать свое влияние в интересах Джи Сокра теперь будет намного ниже. Остаток пути я проделал с закрытыми глазами, давая телу и разуму немного отдохнуть. А в момент, когда мы уже почти добрались до нужного здания, завибрировал мой новый телефон, на экране которого высветился номер Гарам Хура. Глава 9. Клацнув по кнопке ответа, я поднес телефон к уху и услышал скрипучий голос. «Принимай поздравления, фокусник». Прокурора на борт не взяли. Публичное отречение от кандидата, представление, которое можно увидеть нечасто. Секунду помолчав, продолжил. Но хитрый мышонок еще дергается. Недавно закончил встречу с человеком от Самсунга, который у них отвечает за неформальные контакты. А теперь к нему едет секретарь президента. Понимаешь, к чему я веду? Тихо хмыкнув, я уточнил. А какая-то конкретика есть? Тот рассмеялся. Твоя оценка льстит, Но связи такого уровня у меня нет. Одно ясно, следующий ход он точно сделает. Нужно быть готовыми». Чуть помолчав, добавил: «Интервью Юджин Чен мои люди тоже зафиксировали и отыскали кое-что интересное. Вернее, кое-кого доставили в ваш новый офис, так что скоро познакомишься». Я озвучил слова благодарности, а когда связь прервалась, задумчиво посмотрел на практически пустой тротуар, вдоль которого мы ехали. Ситуация с Джисокра была концептуально ясна. Провалив попытку использовать против нас ресурсы Свободной Кореи, он готовился к новому кульбиту. Вот только потенциальных вариантов последнего было столько, что определить какой-то более вероятный не получалось. Слишком уж много концепций рождалось в голове. Если совместить ресурсы того же Самсунга и полномочия хозяина Синего дома, конечно, в обоих случаях прокурор сможет использовать лишь небольшую часть их влияния, да и то, если выйдет договориться. Тем не менее, этого хватало, чтобы стать основой для сотен версий. В сознании мелькнула мысль позвонить Бёнхо и уточнить, что за сюрприз прислал Гарамхур. Но мы уже были около здания, так что я решил не тратить время, через пару минут все и так будет понятно. Что до самого офиса, постройку Гарам и правда арендовал целиком, но это был старый район с точно такими же зданиями. То, что досталось нам, когда-то использовалось для сдачи в аренду под офисы, плюс здесь же располагались квартиры. Когда-то подход, при котором владельцы микробизнеса жили по соседству со своим предприятием, был популярен. И если посмотреть объективно, кое в чем удобен. Как минимум, сокращал время на дорогу до работы и делал предоставляемые услуги практически круглосуточными. Когда живешь в минуте ходьбы от офиса, можешь встретить важного клиента даже ночью. Впрочем, это предполагало определенную планировку. Этажи были разбиты на множество отдельных помещений, попасть в которые можно было только из коридора. Поэтому бушующий кит пока расположился в самом крупном из них, бывшем офисе локальной юридической конторы, которая когда-то работала с жителями района. Да еще пару небольших офисов на первом этаже заняли люди Гарамхура, десяток крепких парней, которые должны были первыми встретить неприятности, если таковые появятся на пороге. Стоило мне оказаться внутри, как Бёнхо что-то коротко рявкнул, и через секунду все присутствующие выстроились напротив, встав около стены. Потом почти синхронно склонились в поклоне. «Тэда ни камсахам ни да, санбаним, вы лучший. Вы спасли нас всего за сутки. Учитывая нашу недавнюю встречу, выглядело это немного странно. Хотя эмоции часто сильно влияют на человеческую точку зрения. А что-то подсказывало, новость о нашем сотрудничестве с новой консервативной партией и соприкосновении с политикой для всех них стала изрядным шоком, отчего чувство благодарности заиграло всеми своими красками только сейчас. Стоящая справа от меня Минса Пэк зааплодировала, а я сделал шаг вперед, поднимая руку и останавливая хор голосов, который принялся повторно озвучивать слова признательности. «Все, хватит, благодарность принята, теперь за работу, мы еще далеки от победы». Те выпрямились и переглянулись, а потом послышался голос Бёнхо. Хёнву звонил из больницы, рвется в бой, говорит, врачи готовы выписать его уже завтра. Пятый из бывших полицейских все это время провел в больничной палате. На время ареста к нему приставили охрану и приковали к кровати, но перемещать в медицинское крыло тюрьмы сразу не стали, а надолго он в статусе арестованного не задержался. «Отлично, организуй ему трансфер с водителем, который сможет оторваться от наблюдения, а еще лучше сразу придумай отсекающий маневр по пути». На секунду замолчав, продолжил: «Еще нам потребуется расширяться. Нужна своя собственная служба безопасности и больше линейных сотрудников для маркетинга. Координаторы сетей аккаунтов, специалисты по мониторингу и сбору данных, техники». На лице Гионшина отразилась вполне искренняя обида, а сбоку раздался возмущенный голос Минсо: «А мы что, плохо справляемся? Хочу напомнить, ни одной сорванной операции. Все прошло на отлично». Покосившись на нее, я обвел взглядом остальных. «Согласен, но вспомните, в каком режиме мы все работали, а потом представьте, насколько было бы проще, имейся возможность делегировать самые простые задачи. Управиться с публикациями в сетях аккаунтов несложно, подобрать нужное количество креативов или разнообразить текст, когда у тебя есть готовое техническое задание, тоже. Выгрузка новостей из софта, разделение по ключевым словам и первичная оценка из той же области». Сделав недолгую паузу, продолжил: Это рутина, с которой способы справиться многие. Нет смысла расходовать на подобные задачи время высококлассных специалистов. Вот теперь все члены команды маркетологов едва ли назасияли от высокой оценки. Зато вопросительное выражение появилось в глазах экс-полицейских. Пришлось объяснить ситуацию и здесь. Нам потребуются, как минимум, две команды безопасности. Внутренняя охрана и наблюдение. Вы не сможете закрыть все эти вопросы впятером. Особенно, если учесть, что лицо Бёнхо скоро будет известно половине Кореи. А еще, держать бывшего главу одной из партий, в качестве безопасника, гарантированный способ вызвать массу вопросов у прессы. Тогда как схема его ухода из политики должна органично вписаться в действительность, не провоцируя появление ненужных слухов и версий. Сун Мин, что до того стоял рядом со своим бывшим шефом, непонимающе нахмурился. «Извините, но нам нужны 4 команды, Санбуним. Еще ваша личная охрана и штурмовики». Сразу после него вклинилась Хёрин. «Еще лучше, если в наблюдении и штурмовиках будет по 2 полноценных группы, чтобы потеря одной из них не стала критичной». Я осторожно кашлянул. «Хочу напомнить, мы не уличную войну собираемся начать, а развернуть службу безопасности для коммерческой компании. Пока ограничимся 2 командами». Бёнхо кивнул и сразу же задал вопрос. «А деньги? Счета ведь еще заблокированы. И люди? Откуда ты планируешь их набирать?» Усмехнувшись, я снова прошелся по ним взглядом. «В первый месяц оплата ляжет на плечи Гарам Хура, а потом окажутся доступны и наши банковские счета. Что до набора, жду от каждого из вас предложений, либо по конкретным персоналиям, либо по способу проверки кандидатов, который позволит определить их лояльность». Теперь на их лицах появилось выражение задумчивости. Я же посмотрел на Бёнхо и поинтересовался. Гарам сказал, что к нам привезли человека, связанного с Юджин Чен. Где он и кто это такой? О чем идет речь? Тот бросил быстрый взгляд в сторону дверного проема. Привезли, Санбуним. Правда, я бы не сказал, что он напрямую связан с Юджин. Сейчас сами все увидите. Он двинулся к выходу, и я зашагал за ним. Около самого проема притормозил, оглянувшись на остальных, которые пока так и стояли на своих местах. «Возвращайтесь к работе. У Минса контакты всех блогеров и иная нужная информация. Гёншин, на тебе новая техническая база, которая никак не будет пересекаться с нашей старой. Гарам ведь выделил счета, с которыми можно работать. Денег там хватает?» Технарь кивнул, и я продолжил. «Тогда приступай. Чем быстрее наши профили вольются в процесс и станут набирать аудиторию, тем лучше. На Минсо, общая координация компании, Вон Шик и Хёрин, вы займетесь ее поддержкой». Озвучив задачи, перевел взгляд на полицейских. «Сун Мин, на тебе личная безопасность Бёнхо, сопровождай его во всех поездках, включая внутрипартийные встречи. Чин Хва, ты отвечаешь за безопасность офиса. Продумай планы отступления и реакции в случае неожиданного штурма. Когда Хён Ву окажется здесь, он переходит в твое подчинение». Закончив, развернулся и двинулся следом за недовольным Бёнхо. Идея о том, что ему нужен телохранитель, новоиспеченному политику явно не понравилась. Впрочем, всерьез он протестовать не пробовал, а через 20 секунд остановился перед запертой дверью. Спустя пару мгновений щелкнул замок, и взгляду открылась небольшая комната с одним столом и парой стульев. На том, что стоял дальше от входа, сидел молодой парень с пухлыми щеками. Зашедший внутрь Бёнхо махнул в его сторону рукой. Продавал запрещенные вещества в одном из клубов Юджин, при полном попустительстве охраны. Тоже войдя внутрь, я заинтересованно хмыкнул. Откровенный криминал, значит. Сам парень неожиданно вскочил на ноги, возмущенно смотря на меня, и принялся говорить. Я продавал продукт, как обыкновенный представитель фармацевтической компании. Чем мы вообще от них отличаемся? Вот, смотрите. Подняв руку, принялся загибать пальцы. Мы следим за чистотой продукта и его качеством. Контролируем распространителей и увольняем тех, кто недостаточно клиентоориентирован. Занимаемся организацией резервов, предоставляем скидки постоянным покупателям и даже собственную программу лояльности запустили. Никакой разницы с обычной фармацевтической компанией. На секунду замолчав, чуть повел взглядом в сторону и добавил. Разве что, если я буду плохо выполнять свою работу, мне перережут горло и сбросят в реку Хан. Но это лишь один маленький момент. Я тихо хмыкнул, а сбоку послышалось ворчание Бёнхо. И вот это, я в разных вариациях, слышу уже третий раз. Сделав шаг вперед, я остановился около торца стола, за которым сидел парень, смотря ему в глаза, отметил очевидный факт. Тот продукт, который ты продаешь, убивает людей. Просто вбей в поиск статистику смертности от этой дряни. Собеседник на момент опустил глаза вниз, но почти сразу поднял их на меня. Покупать их никто не заставляет. Я усмехнулся, корректируя тембр голоса. Ну да, только вот о привыкании, средней продолжительности жизни после того, как они подсядут и всех ужасах, которые ждут в будущем, тоже не говорят. И могу поспорить, поначалу вы обслуживаете новичков почти бесплатно. Он было открыл рот, чтобы заговорить, но я поднял руку, останавливая его. Ты можешь искать сколько угодно оправданий для самого себя, но ты нарушил закон. Возможно, стал причиной смертей, включая те, что еще не случились. Так что выбор небольшой, либо ты все мне рассказываешь, либо я отправляю тебя домой. Несколько секунд он молча смотрел на меня, ошеломленно расширив глаза. Наконец уточнил: отправляйте домой, а вы точно мне сейчас угрожать пробуете? Мне оставалось лишь безмятежно кивнуть. Ты поедешь к себе домой после неожиданного исчезновения со связи. На твой счет придет внушительная сумма денег, а около здания появится полицейский патруль, который станет регулярно опрашивать всех твоих соседей, не видели ли они чего-то подозрительного и не угрожал ли тебе кто-то. Улыбаясь, посмотрел ему в глаза. Как думаешь, сколько ты при таком раскладе протянешь? Особенно, если мы установим наблюдение за обоими клубами и в конце концов, возьмем кого-то еще. Тот тяжело опустился на стул и засопел. Поднял на меня глаза. Я всего лишь хотел заработать себе на учебу. Вы знаете, сколько сейчас стоит один семестр, а у родителей? Продолжить я ему не дал. Подойдя ближе, заговорил сам, перебив парня. Давить на жалость бесполезно. Или ты начинаешь рассказывать все, что тебе известно о связи Юджин Чен с криминалом, или я даю приказ реализовать вторую схему. На самом деле, далеко не факт, что влияние Гарама простиралось настолько далеко, чтобы впутать в дело полицию. Да и наблюдение за клубами было задачей, требующей относительно квалифицированных кадров. Обычные дуболомы из охраны, умеющие лишь размахивать дубинкой, тут окажутся бесполезны. Но сидящий передо мной парень об этом не знал. Тем не менее он молчал. Когда пауза затянулась и перевалила за 15 секунд, я молча развернулся к двери. Сделав шаг, услышал за спиной голос нашего задержанного. Я не знаю, как именно Юджин Чен связана с продажами, но я могу назвать тех, кто все организовал. На момент замолчав, продолжил: если пообещаете, что защитите меня, это не те люди, что простят предательство. Теда не камсахамнида, высшая форма благодарности в корейском языке. Глава X. Остановившись, я развернулся к нему, а рядом усмехнулся Бёнхо. Защиты от кого? Очередной группы идиотов, которые решили заработать легких денег и от чего-то сочли себе великими неуязвимыми воинами. Знаешь, сколько я таких за время работы видел? На словах они все крупные криминальные боссы, и напасть вдесятером на одного тоже могут. Но стоит оказаться в камере, как на вторые сутки начинают ныть и сдавать подельников. Парень с печальной миной покачал головой. Вы не понимаете, тут совсем другое. Бывший полицейский собирался сказать что-то еще, но я остановил его взмахом руки. Судя по мимике, наш собеседник действительно был уверен, что ему грозит опасность. По крайней мере, если я верно определил его психологический профиль, рассматривающий все события через весьма своеобразную призму, сглаживающую острые углы реальности. Будь на его месте кто-то еще, и я бы сказал, что реакция указывает на небольшую угрозу. Но в данном случае, даже относительно невысокий уровень тревоги говорил о серьезной опасности. Какой именно защиты ты хочешь? Тот без особой уверенности посмотрел на меня и пожал плечами. Вы можете сделать мне новые документы и отправить в другой город, или послать учиться в Штаты. Английский я немного знаю, а на месте быстро выучу до нужного уровня. С довольным видом кивнув, впился в меня взглядом. Вы же знаете, в естественной языковой среде учить язык всегда намного проще. Бёнхо тяжело вздохнул, а я подвинул к столу второй стул и уселся напротив парня. Ты понимаешь, что такое нереализуемо? Конечно, в теории можно было провернуть и эту схему, если воспользоваться влиянием сразу пары союзников. Заставить Гарама потянуть за старые контакты в бюрократии и одновременно подключить председателя Хонг Групп, на которого бы надавила он. Но схема в любом случае оказалась бы крайне рискованной, да и не стоила его информация тех ресурсов, которые бы пришлось потратить на ее реализацию. Даже если бы на самом деле вышла оформить ему новые документы, в чем у меня имелись сомнения. Собеседник на момент задумался, уткнувшись взглядом в столешницу. Потом поднял на меня радостные глаза, покосился в сторону Бёнхо. «Тогда возьмите меня к себе. Никто не тронет человека, который связан с политикой. Особенно, если тот работает лично на лидера партии. А я смогу объяснить свой уход, и честно скажу, что ничего не выкладывал полиции». Сделав паузу, с легким напряжением поинтересовался. «Вы же не в полицию со всем этим потом пойдете? Просто эту Юджин шантажировать станете?» Я качнул головой. «Как ты себе это представляешь? Взять на работу того, кто раньше был членом организованной преступной группировки?» Он возмущенно посмотрел на меня. «Да не был я членом группировки. Просто нанялся на подработку. Хотел денег собрать на учебу. Так тысячи людей делают». Вставший сбоку от меня Бёнхо сложил руки на груди и иронично заметил. «И все они, конечно, идут в банды». Парень несколько секунд помолчал, сопя и смотря на нас с долей укора. Потом заговорил вновь. «Там не просто банда. Серьезные люди, которые пытаются здесь развернуться. Не местные, если вы понимаете, о чем я. Оттого и берут на работу новичков. Мой приятель хорошо поднял денег, вот и я решил, что ничего страшного не произойдет. В этих клубах все равно одни мажоры отдыхают». Я обозначил движение плечами. «Не только. Настоящие мажоры отдыхают в более элитных заведениях. А в тех клубах, о которых мы говорим, публика разная. От студентов до работников, которые пришли выпить вместе с шефом после рабочего дня». Он молчал, хмуро смотря на меня. Я же прокручивал в голове разные версии, оценивая ситуацию и пытаясь определить самый реалистичный вариант. Пойманный озвучил достаточно данных, чтобы набросать базовые сценарии. Определившись, озвучил вопрос. «Что ты умеешь и как тебя зовут?» В глазах парня блеснула надежда, и он подался вперед. «Бэк Хён Цой, буду делать все, что скажете. Умею работать на компьютере, снимать видеоролики на телефон, есть опыт розничных продаж». Заметив иронию в моих глазах, спешно добавил, «Я в магазине до этого работал, сейчас не о клубе речь». Медленно кивнув, я уточнил, «А что-то еще, или это полный список навыков?» Тот на момент задумался, «Английский немного знаю, если потребуется, могу перевести что-то несложное, говорю на путунхуа, неплох в переговорах, могу придумывать сценарий, в школе писал их для театра». На секунду замолчав, добавил, «Правда, почти все отклонили. Сказали, мои интерпретации классики слишком нестандартны». Бёнхо усмехнулся. Я же утвердительно наклонил голову. «Хорошо, если информация того стоит, пойдешь работать в команду маркетинга. Сначала будешь на подхвате, а после того, как руководитель оценит твои навыки, получишь постоянное место, либо подберем тебе иную позицию». Бэк Хён ненадолго задумался, наконец кивнул мне, «Моя информация того точно стоит, об этом и полиция, наверное, еще не знает». Бывший полицейский, который рассматривал парня с изрядным сомнением, скептически хмыкнул. Я же пожал плечами и откинулся на стуле. «Вот сейчас мы и выясним, рассказывай». Тот снова помолчал, настороженно огляделся вокруг, потом вперил в меня взгляд. «А здесь точно нет прослушки?» Вопрос не был лишен смысла, так что я покосился в сторону Бёнхо, а тот, в свою очередь, поморщился. Офис проверили. Аппаратуру я запросил сразу, Гарам отнекивался, но всерьез ему возразить было нечего. В конце концов, речь шла о действиях наших конкурентов. Жучков мы в итоге не нашли. Уверен, старый политик прослушкой озаботился. Но после просьбы бывшего полицейского, ему пришлось все убрать, еще до того, как сюда прибыли мои люди. Вернув внимание на Бэк Хёна, я вопросительно приподнял брови, и тот вздохнул. «Если коротко, то у нас кроме старшего команды, который курировал своих людей, был еще один куратор, рангом повыше, который рулил всеми командами. Понимаете, он мне сразу странным показался, говорил с акцентом, как будто не отсюда, да и лицо чудное немного». На секунду замолчав, продолжил. «Сначала я подумал, что он из какой-то далекой деревни просто. Мало ли таких мест, где люди годами живут, почти никуда не выбираясь. А потом, этот мужик как-то в клубе отдыхал. Взял приватную кабину и пару девушек привел. Когда те посреди ночи ушли, старший забеспокоился, что босс долго не выходит, и отправил меня проверить». Парень отвел взгляд в сторону, и Бёнхо сразу же надавил. «Давай уже к сути. Что ты там такое увидел в той кабине?» Бэк Хён вернул взгляд на меня. «В самой кабине ничего. Босс просто перебрал и вырубился. Вот только у него телефон на пол упал, разблокированный. Он так напился, что прямо с ним в руках и отключился. Я его поднял, а там сообщение открыто. На Путунхуа. Кивнув, я подбодрил его. Там было что-то интересное, он снова ненадолго замялся, но в конце концов продолжил. Ну, там про оружие речь шла, о том, где в Сеуле достать приличные ножи и как можно заказать мечи. Я удивленно хмыкнул и сразу же уточнил. Мечи, Бёнхо на этот раз промолчал, но после упоминания специфического оружия, изрядно напрягся, а наш собеседник кивнул. Мечи. Я так удивился, что машинально дальше полез смотреть, что там к чему. Переписки, фото, видео, а там столько всего. Замолчав, переплел пальцы так, что те побелели. Уставился мне в глаза. Три луны, тайваньская триада. Они начали экспансию в Корее. Я молчал, осмысливая информацию. О триадах мне было известно, откровенно говоря, немного. Но на территории Кореи они особенной активности не проявляли. Разве что среди собственных соотечественников. На внутренний рынок китайский организованный криминал не лез, справедливо опасаясь, что стоит им приподнять голову, как ее сразу же снесет клинок национальной разведки. Экс-полицейский наклонился, уперевшись руками в стол. «Ты уверен, три луны – это тебе не мелкая банда? Зачем им пара жалких клубов?» Бэк Хён снова провел взглядом по стенам и тихо заметил. «У них не только два этих клуба, десятки заведений в Сеуле, оптовые поставки, контрабанда. Они как-то пролезли в доки Инчхана, смогли частично взять их под контроль. Весь товар, который мы продавали, идет извне». Шумно выдохнув, продолжил. «И там вообще груда всего была, в переписках. Они и борделями хотят заняться, и остальные банды под себя подмять в Сеуле, чтобы им дань платили. Это только то, что я успел прочитать. Это и правда было неожиданно. Тайваньская триада, решившая влезть на территорию Сеула. Зачем? Понятно, что основная причина – деньги. Тем не менее, захват новой территории – это всегда опасно. Пусть местный чистый криминал относительно мягок и прямого столкновения с тайваньцами не выдержит, но они должны были учитывать иных противников. Колоссальное количество разноформатных мини-картелей, сформированных около каждой более или менее влиятельной фигуры. Это не преступность в ее чистом виде, но составить конкуренцию триаде они могли, более чем серьезную.